Приветствую вас, братья и сестры. Я хотела прочитать молитву Викентия Викентьевича Вересаева. «О Бог мой, спаси меня от искушения, но силы мне дай, чтоб мог я победить все искушения, силы воли, чтоб мог я отгонять все злые помыслы, желания, все недостойные дела». Да, силы воли не дала судьба мне твоего создания, внемли мольбам, о Боже, ты один во всем лишь властный, не отвергай моей мольбы, да, Боже, дай мне силы пробиться честно до могилы, чтоб в гробе уж ногой стоя, я мог бы всем сказать, что я жил честно, целый век трудился, своей волею добился того, что с жизнью расстаюсь без сожаления, без тревоги, простивши всех, лишь думаю о Боге». Ему тогда было 15 лет.